Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции, посвященные эпохе Леонида Ильича Брежнева. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена очередным событиям международной жизни и внешнеполитическому курсу Советского Союза. Я напомню, что в прошлый раз мы говорили о ближневосточном конфликте, говорили о нормализации отношений с двумя ведущими европейскими державами, это Франция и Федеративная Республика Германия. Ну а сегодня мы с вами поговорим о событиях так называемой «Пражской весны», о Вьетнамской войне и о советско-китайском конфликте конца 1960-х годов. Итак, ну хорошо известно, что к концу 1960-х годов в активную общественную жизнь стало все более активно вливаться первое послевоенное поколение молодежи, родившееся после окончания войны, которое привнесло с собой в общественные отношения и новые представления о смыслах жизни, общественном устройстве и своем личном месте вот в отношениях внутри самого общества и между обществом и государством. Безусловно, это было значительно более образованное поколение молодых людей, гораздо меньше скованных традиционными моральными регуляторами и прежними представлениями о традиционных ценностях и общественной иерархии. Вот не чувствуя себя достаточно востребованными, не находящими понимания со стороны государственной власти и не вписываясь в традиционный тип семейных отношений, часть европейской молодежи находила выход своей активности в сфере активной политической борьбы, зачастую принимавшей крайне радикальные формы. Но наиболее ярким проявлением этой борьбы стал беспрецедентный рост активности членов так называемых «красных бригад», воззрения которых носили характер причудливого сочетания идей Михаила Бакунина, Льва Троцкого, Мао Цзэдуна и других видных теоретиков анархизма и коммунизма. Наиболее бурной форме молодежные волнения проявились во Франции, Федеративной Республике Германии, Мексике, Бразилии, Японии и других странах мира, где в середине 1968 года прокатилась мощная волна так называемых студенческих революций и возникло массовое движение хиппи. Отношение советского руководства к революционным тенденциям 1960-х годов носило двоякий характер. С одной стороны, Москва, внимательно следя за протестным движением в западных странах, прекрасно понимала, что оно подрывает империализм как мировую систему. Однако, с другой стороны, молодежное движение западных стран развивалось независимо от воли СССР и было направлено против любых властных элит, любого государственного принуждения и ограничения суверенной свободы личности. Поэтому бесконтрольное проникновение протестных настроений в социалистический лагерь, конечно, совершенно не отвечало интересам советской правящей элиты. Значит, в середине 1960-х годов в ряде социалистических стран, в частности в Венгрии, Польше и Чехословакии, стали проводиться осторожные эксперименты в экономической сфере, которые предусматривали частичное допущение в экономику этих стран отдельных элементов рыночных отношений. Ну, в частности, в 1966 году в Венгрии под руководством лидера Венгерской социалистической рабочей партии Яноша Кадера была разработана целостная экономическая реформа, которая легализовала мелкую частную собственность при сохранении прежнего курса на строительство социализма и полного контроля коммунистической партии Венгрии над политической ситуацией внутри страны. Очевидные успехи вот этой венгерской модернизации дали импульс росту аналогичных настроений и в других социалистических странах, прежде всего, конечно, в Восточной Европе. Так, в конце 1967 года в соседней Чехословакии развернулась довольно острая критика политического курса президента республики и лидера коммунистической партии Чехословакии Антонина Новотного, руководившего страной почти 15 лет. Одна из главных претензий к многолетнему лидеру партии и государства состояла в его неспособности примирить интересы чешской и словацкой партийно-государственных элит и нежелание создать равноправную федерацию двух славянских республик. Я напомню, что Чехословакия – это была федеративная республика, в состав которой входили две равноправных республики. Это Чешская республика и Словацкая республика. Но столицей Чехии, как известно, был город Прага, то есть столица самой Чехословакии, а столицей Словакии был город Братислава. Значит, в январе 1968 года, после многомесячного пленума ЦК КПЧ, понятно, что этот пленум проходил с перерывами, но тем не менее его работа заняла почти 2,5 месяца. Так вот, президент страны и лидер Компартии Чехословакии Антонин Наводный вынужден был подать в отставку с поста первого секретаря ЦК КПЧ и поделиться властными полномочиями с представителями словацкой партийной бюрократии, в частности, лидером словацких коммунистов Александром Дубчиком, который и стал новым лидером Коммунистической партии Чехословакии. В эйфории ожидания скорых перемен в стране развернулась широкая и довольно свободная дискуссия о строительстве социализма с так называемым человеческим лицом, которая довольно быстро переросла в мощное общественно-политическое движение, вскоре вышедшее из-под контроля властей. На волне вот этих настроений в конце марта 1968 года Антонин Наводный подал в отставку и с поста президента страны. И новым главой Чехословацкого государства был избран бывший министр национальной обороны, генерал армии Людвиг Свобода, который негласно поддерживал реформаторское крыло партии во главе с Александром Дубчиком. Тем временем ситуация внутри КПЧ стала вызывать все более серьезную озабоченность у лидеров почти всех стран социалистического лагеря, которые в ходе так называемой Дрезденской встречи, состоявшейся в марте 1968 года, долго пытали Александра Дубчика о его истинных намерениях и довольно жестко критиковали его за ревизионизм, то есть отход от основополагающих положений марксистско-ленинской доктрины. Однако он всячески старался убедить Леонида Ильича Брежнева, Владислава Гомулку, Яноша Кадера, Вальтера Ульбрихта и Тодора Живкова, то есть участников вот этих самых посиделок, что речь идет лишь о придании социализму гораздо более привлекательного облика и не более того. Между тем, оппозиционное движение в самой Чехословакии вскоре стало приобретать гораздо более радикальные формы и черты, и его лидеры, в частности, известные чешские писатели Людвиг Вацулок и Вацлав Гавел, стали вести речь уже не об обновлении социализма, а о полном изменении государственного и общественного строя в стране. Отныне действия радикальной оппозиции объективно стали носить откровенно антисоветский характер, поскольку участие Чехословакии в Варшавском договоре лидеры антикоммунистической оппозиции считали препятствием для действительно свободного развития страны. Уже летом 1968 года события в Праге достигли своей кульминации, поскольку здесь стали проходить массовые антисоветские митинги и демонстрации, участники которых стали все более громко и настойчиво требовать смены государственной и партийной власти в стране. Значит, резкое обострение ситуации в столице Чехословакии вызвало, естественно, новый раскол внутри ЦК КПЧ против реформаторского крыла партийно-государственной бюрократии, которую олицетворяли сам Александр Дубчик, а также другие члены Политбюро, в частности, Самокровский, Кригель, Шик, Млынарш, Славик и другие, выступило так называемое консервативное бюро партии во главе с Василием Беляком, Анджеем Индром, Костелянским, Кольдером, Ленартом и другими лидерами партии. Чтобы как-то сгладить вот этот возникший конфликт внутри политического руководства и предотвратить дальнейшее развитие политического кризиса в стране, в начале мая 1968 года делегация ЦК КПЧ во главе с Александром Дубчиком прибыла в Москву для переговоров с Леонидом Ильичем Брежневым, Алексеем Николаевичем Косыгиным и Николаем Викторовичем Подгорным. В ходе состоявшихся бесед члены чехословацкой делегации были подвергнуты очень резкой и местами жесткой критики за оппортунизм и вынуждены были дать обязательства по решительному пресечению всех антисоветских выступлений в стране. Однако ситуация в Чехословакии продолжала стремительно ухудшаться. Более того, в конце июня 1968 года в популярной пражской газете «Литературная новинка» было опубликовано провокационное письмо под названием «2000 слов», сочиненное Вацуликом и подписанное 60 интеллектуалами страны. Ну, я слово «интеллектуалы» в данном случае беру в кавычки, но это местная чехословацкая интеллигенция, то есть представители, главным образом, естественно, творческой элиты. Значит, в этом письме, истинным вдохновителем которого был член президиума ЦК КПЧ Кригель, под видом демократизации политического режима фактически содержался призыв к отстранению от власти Компартии Чехословакии, подмене и дезорганизации законных органов власти и отказа от курса на строительство социализма в стране. Значит, вот в этой критической ситуации в середине июля 1968 года руководители пяти правящих коммунистических партий социалистических стран, в частности Леонид Ильич Брежнев, Владислав Гомулка, Янош Кадр, Вальтер Ульбрих и Тодор Живков, направили в адрес ЦК КПЧ коллективное послание, в котором призвали чехословацких товарищей решительно покончить со всеми либеральными поползновениями внутри партии, восстановить порядок в стране и не вносить раскола в единый социалистический лагерь и международное рабочее и коммунистическое движение. Однако этот призыв не возымел действия, и тогда советское руководство предприняло последнюю попытку образумить пражских реформаторов. В конце июля, начале августа 1968 года в пограничном городке Черни над Тисой состоялись трехдневные переговоры членов Политбюро ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, Алексея Николаевича Косыгина, Николаевича Подгорного, Михаила Андреевича Суслова, Александра Николаевича Шелепина и Петра Ефимовича Шелеста с членами президиума ЦК КПЧ Александром Дубчиком, Александром Черником, Людвигом Слободом, Ёжей Смерковским, Василием Беляком и Отто Кольдером. Однако состоявшийся обмен мнений лишь подтвердил несовместимость позиций руководства ЦК КПЧ между группировкой Александра Дубчика и группировкой Василия Билика. После окончания встречи советское политическое руководство окончательно убедилось в том, что решить чехословацкий вопрос можно только хирургическим путем, поскольку все остальные способы решения проблемы были уже исчерпаны. Формальным предлогом для военного вторжения в Чехословакию стало так называемое «Братиславское совещание» с рядом руководителем ЦК КПЧ и письмо пяти, в котором Билек, Кольдер, Индра, Капик и Швестка призвали советское политическое руководство спасти их страну от опасности неминуемой контрреволюции. Хотя надо сказать, что по информации целого ряда историков, в частности того же Рудольфа Пихоя, с просьбой о вводе советских войск к Леониду Ильичу Брежневу обратился никто иной, как сам Александр Дубчик, который к тому времени, видимо, окончательно потерял контроль над ситуацией в партии и стране и уже не знал, что реально можно сделать в этой ситуации. В середине августа 1968 года руководители пяти государств-участниц Варшавского договора, то есть СССР, Польша, Венгрия, Болгария и ГДР, приняли решение о коллективной интервенции, но в данном случае слово «интервенция» я, естественно, беру в кавычки, в Чехословакию, и вскоре началась реализация знаменитого плана «Дунай», основные параметры которого были разработаны еще в апреле 1968 года под руководством тогдашнего главкома Объединенных Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского договора, маршала Советского Союза Ивана Игнатьевича Якубовского. Значит, перед началом этой операции министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко предупредил министра национальной обороны ЧССР генерал-полковника Мартина Дзура о недопустимости оказания какого-либо сопротивления советским войскам, а советский посол в Праге Сергей Васильевич Червоненко передал аналогичные требования президенту Чехословакии генералу армии Людвигу Свободу, который согласился со всеми доводами своего визави. Значит, 20 августа 1968 года вооруженные силы стран Варшавского договора в количестве 25 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий под общим командованием главкома сухопутных войск СССР, заместителя министра обороны СССР, генерала армии Ивана Григорьевича Павловского вошли на территорию Чехословакии и, по сути дела, не встречая никакого сопротивления, к исходу следующего дня заняли все крупные города и стратегические объекты страны. В течение нескольких дней все немногочисленные очаги оппозиционных выступлений были подавлены, и ситуация в Чехословакии была нормализована. Затем 27 августа 1968 года все руководство ЦК КПЧ, включая Дубчика, Свободу, Черника и других, за исключением Кригля, подписали так называемый «Московский протокол», который в обмен на признание советской стороной решений январского пленума ЦК КПЧ и сохранение власти в руках пражских реформаторов предусматривал размещение ограниченного контингента советских войск, так называемой центральной группы советских войск под командованием генерал-лейтенанта Александра Михайловича Майорова на территории Чехословакии. Я напомню, что советские войска были выведены с территории Чехословакии практически сразу после окончания войны. То есть, если в Польше и в ГДР советские войска были, таким же образом советские войска были размещены в Австрии и, значит, на территории Венгрии, поскольку и Австрия, и Венгрия, они, ну, фактически были военными сателлитами нацистской Германии, то в Чехословакии этих войск не было. И вот практически спустя более чем 20 лет советские войска были вновь введены на территорию Чехословакии. Вместе с тем было всем очевидно, что вот этот так называемый компромисс, он носил временный характер, и вскоре внутри ЦК КПЧ начался новый виток борьбы за власть. Значит, процесс освобождения партийно-государственного руководства от так называемых правых уклонистов или пражских реформаторов занял почти целый год. Сначала в январе 1969 года в отставку был отправлен председатель Национального собрания Чехословацкой Республики Йозеф Смарковский. Затем в апреле 1969 года на очередном пленуме ЦК КПЧ в отставку был отправлен сам Александр Дубчик, и новым первым секретарем ЦК КПЧ был избран лидер словацких коммунистов Густав Гусак, который в тот момент представлялся наиболее приемлемой и компромиссной фигурой для всех сторон, то есть, собственно говоря, для чешских, словацких коммунистов и КПСС. Ну и, наконец, в январе 1970 года с поста председателя правительства был снят Отто Черник, и новым председателем Совета министров ЧССР был назначен Любомир Штроугл. Чехословацкий кризис, который в отечественной и зарубежной историографии довольно часто именуют «Пражской весной», имел несколько важных международных последствий. Во-первых, военную акцию пяти стран-участниц Организации Варшавского договора в отношении Чехословакии осудили и не поддержали правительство четырех социалистических стран, а именно Китайской Народной Республики Мао Цзэдун, Албанской Республики Энвер Ходжа, Югославии Иосип Броз Тита и Румынии Николая Чаушеску, что еще больше усилило раскол внутри стран социалистического блока, возникший, как известно, сразу после 20-го съезда КПСС. Кроме того, из состава Организации Варшавского договора вышла Албания, которая присоединилась к движению неприсоединения, где первую скрипку играла как раз Югославская компартия и Социалистическая республика Югославия, а также Индия. Во-вторых, военную акцию против Чехословакии осудили многие коммунистические партии во всем мире, в том числе самые многочисленные и влиятельные европейские компартии. Это Франция, лидером которой был Роше, Италия во главе с Луиджи Лонго и Испания, который возглавлял тогда Карильо, что внесло дополнительный раскол международное коммунистическое и рабочее движение. В-третьих, опасаясь дальнейшего нарастание идейных разногласий и противоречий в уже далеко не стройных рядах международного рабочего и коммунистического движения, в конце 1968 года советское политическое руководство произвело вынужденную модернизацию известного марксистско-ленинского постулата о пролетарском интернационализме и представило его в обновленной форме в виде так называемой доктрины социалистического интернационализма, получившей в западной политологии звучное название «доктрина Брежнева». Но вот в трактовке советских идеологов социалистический интернационализм преподносился как учение об общности коренных классовых интересов и исторических судеб всех социалистических государств. Исходя из этого тезиса, теоретики КПСС делали вывод о необходимости строить отношения между всеми соцстранами на основе принципа социалистической солидарности, которая предполагала взаимное оказание братской помощи, в том числе и военной, в деле всемирной защиты интернациональных интересов всех социалистических держав при возникновении любых угроз для мира и социализма. Ну и в-четвертых, надо иметь в виду, что события в Чехословакии имели серьезные последствия и для развития внутриполитической ситуации в самих странах социалистического лагеря, поскольку подавление чехословацкой оппозиции дало повод консервативным силам внутри всех правящих коммунистических партий начать наступление на позиции более либеральной части коммунистической элиты своих стран, которые выступали, ну, как тогда было принято говорить, с позиции ревизионизма. А теперь бы я хотел немного остановиться на печально знаменитой Вьетнамской войне, развязанной Соединенными Штатами Америки в середине 60-х годов и ее международных последствиях. Несмотря на тенденции к примирению между СССР и США на глобальном уровне после завершения Карибского кризиса, международная периферия так и оставалась ареной их скрытого противоборства. Значит, в середине 1960-х годов одной из самых горячих точек на планете вновь стала Юго-Восточная Азия. Источником разрушительных импульсов в Индокитае было положение прежде всего в Южном Вьетнаме, где правил режим Нго Динь Дьема. Учитывая неспособность этого режима найти взаимопонимание со всеми умеренными слоями вьетнамского общества, американская администрация, по сути дела, санкционировала контакты своих агентов в Сайгоне, а Сайгон — это была столица Южного Вьетнама, с группой здешних военных заговорщиков, силами которых в ноябре 1963 года был осуществлен государственный переворот, в ходе которого Нго Динь Дьем был убит. Однако уже в декабре 1963 года американская администрация пришла к неутешительному для себя выводу о том, что новое южно-вьетнамское правительство генерала Зеон Кван Миня также не в состоянии контролировать ситуацию в стране, и уже в январе 1964 года в Сайгоне произошел очередной государственный переворот. Однако и новое правительство Нгуен Кханя не обеспечило порядка в стране. Более того, возникла реальная угроза победы сторонников фронта национального освобождения, что, по мнению американских аналитиков, было равнозначно победе местных коммунистов. Понятно, что руководство Демократической партии Вьетнама во главе с Хо Ши Мином тоже было настроено расширить помощь вот этому самому национальному фронту. Но при ограниченных ресурсах Ханой, то есть столица Северного Вьетнама, стремился опереться на поддержку из рубежа. Однако в планы Москвы, то есть советского политического руководства, тогда совершенно не входило обострение отношений с Вашингтоном из-за Вьетнама. И в вопросах продолжения революционной войны реальным союзником Хо Ши Мина в той ситуации мог быть только Пекин, то есть прежде всего правительство Мао Цзэдуна. Тем временем ситуация в Индокитае резко изменилась, поскольку в августе 1964 года два американских миноносца, находящихся в Танкийском заливе, войдя в территориальные воды Северного Вьетнама, спровоцировали, по сути дела, атаку вьетнамских катеров на себя. Используя этот спровоцированный вооруженный инцидент, администрация нового президента США Линдона Джонсона обратилась в Конгресс Соединенных Штатов с просьбой применить так называемую ограниченную силу для защиты американских военнослужащих во Вьетнаме. И вскоре, естественно, получила добро на это предложение. Между тем, в октябре 1964 года, как известно, к власти в Москве пришел новый правящий дуумвират в составе Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина, в котором именно глава союзного правительства первоначально и стал главной фигурой формирования советского внешнеполитического курса. Значит, новое руководство страны изменило прежнюю политику в отношении Вьетнама, и уже с февраля 1965 года Москва стала оказывать Демократической Республике Вьетнам массированную военную помощь. Одновременно в феврале 1965 года, после того, как на базы американских ВВС в Южном Вьетнаме стали нападать южно-вьетнамские партизаны, пользовавшиеся активной поддержкой севера, администрация президента Линдона Джонсона на основании Танкинской резолюции приняла решение, что в целях защиты американских военнослужащих во Вьетнаме необходимо начать боевые действия как против южно-вьетнамских партизан, так и против армии Демократической Республики Вьетнам. Значит, сначала начались массированные американские бомбардировки территории Северного Вьетнама, а затем в Южный Вьетнам были направлены американские сухопутные части, численность которых к концу 1965 года достигла 150 тысяч человек. Администрация президента Джонсона очень боялась быть обвиненной в потере Вьетнама и, подобно президенту Дуайту Эйзенхауэру, стала рассматривать вьетнамский вопрос в рамках или в контексте так называемой доктрины домино. Таким образом, Вьетнам стал очередной сферой противостояния Соединенных Штатов Америки и СССР. Тем временем Москва, оказывая всемирную помощь правительству Хо Ши Мина, одновременно не только воздерживалась от угрожающих заявлений в адрес Вашингтона, но и чрезвычайно активно стала вести диалог с Соединенными Штатами по широкому кругу международных проблем, прежде всего по вопросам контроля за вооружениями и нормализации обстановки в Европе. Таким образом, советско-американские противоречия с глобального уровня естественным образом скатились до уровня азиатской периферии, где они были менее опасны и не угрожали большой войне. Это была политика, которая точно соответствовала так называемой доктрине или духу гибкого реагирования. Однако США несли во Вьетнаме настолько большие людские потери, что американская администрация впервые со времен знаменитой гражданской войны 1861-1865 годов добилась введения всеобщей воинской повинности, что привело к возникновению массовых антивоенных движений уже в самих США. Между тем, в ноябре 1968 года предстояли, как известно, новые президентские выборы, и Демократическая партия могла потерять на них много так называемых протестных голосов. Поэтому президент Линдон Джонсон стал модифицировать свою политику в Азии и искать способ урегулирования конфликта во Вьетнаме. Причем, поскольку в Вашингтоне были уверены, что за вьетнамскими коммунистами стоят Коммунистическая партия Китая и Коммунистическая партия Советского Союза, то было признано необходимым одновременно прорабатывать вопросы и о примирении с Ханоем, и о нормализации отношений с Пекином и Москвой. Тем временем Вьетнамская война, возникшая как относительно частная военная операция по обеспечению защиты американских военных баз в Южном Вьетнаме от южно-вьетнамских партизан и их северо-вьетнамских союзников, к 1968 году, по сути дела, переросла в широкомасштабную войну, в которой принимали участие более 520 тысяч американских военнослужащих. При этом партизанский характер этой войны в джунглях и в городах не позволял американским силам использовать свои преимущества боевой выучки и технической оснащенности. Значит, все попытки Соединенных Штатов принудить коммунистические формирования капитуляции знаменитыми ковровыми бомбардировками их баз и территории Южного Вьетнама, а также регулярными налетами на военные и промышленные объекты в Демократической Республике Вьетнам не давали им желаемого результата. Война приобрела явно затяжной характер, и потери американской стороны стали расти в геометрической прогрессии. В результате этих событий внутри американской администрации произошел раскол, и в феврале 1968 года в отставку был отправлен министр обороны США Роберт Макнамара, считавшийся главным инициатором этой войны. Новый руководитель Пентагона, генерал Клиффорд, хотя и старался проявлять показную твердость, достаточно скептически оценивал возможность достижения победы в этой войне. Тем временем отношение к войне вызвало размежевание и в высшем руководстве Демократической партии, что ставило под вопрос выдвижение Линдона Джонсона кандидатом от демократов на второй президентский срок. В начале марта 1968 года на праймерис так называемых предварительного движения кандидата от Демократической партии победу одержал сенатор Маккарти, выступивший под антивоенными лозунгами. Затем в середине марта о своем вступлении в предвыборную гонку заявил сенатор Роберт Кеннеди, то есть младший брат убитого президента Джона Кеннеди и один из самых популярных американских политиков, который также выступил с резкой критикой Вьетнамской войны и всей внешнеполитической доктрины действующего президента страны. В такой обстановке в конце марта 1968 года президент Линдон Джонсон в своем традиционном обращении к нации заявил об изменении политики во вьетнамском вопросе и официально отклонил требования военных об увеличении численности американского военного контингента во Вьетнаме. Вскоре США прекратили бомбардировки Северного Вьетнама, а в мае 1968 года в Париже начались американо-вьетнамские переговоры, но это, однако, не спасло демократов от поражения на президентских выборах, победу в которых, как известно, одержал кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон. Новый американский президент пришел к власти на волне массовых антивоенных настроений, учитывая которые он пообещал избирателям вывести американские войска из Юго-Восточной Азии и прекратить Вьетнамскую войну. С мая 1969 года в Париже стали интенсивно проходить консультации с представителями США и Демократической Республики Вьетнам относительно вывода американских войск, а уже в июне того же года президент Ричард Никсон, выступая перед военнослужащими американской военной базе на острове Гуам, огласил новую доктрину американской политики в азиатском регионе, в основу которой был положен так называемый принцип вьетнамизации этой войны, что означало перенос основного бремени ведения боевых действий с американских экспедиционных войск на армию правительства Южного Вьетнама. Так называемая Гуамская доктрина президента Никсона означала, что Соединенные Штаты Америки больше не будут защищать союзные им азиатские режимы силами американской армии. Теперь азиатские союзники США должны были защищаться собственными силами, а Вашингтон гарантировал им свой так называемый ядерный зонтик и был готов оказывать авиационную и военно-морскую поддержку. Значит, новый подход предусматривал сокращение числа стационарных американских баз во всем мире и расширение сети так называемых подвижных баз, прежде всего подводных лодок и морской авиации. По сути дела, во всем, что выходило за рамки безопасности Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Филиппин, американская администрация теперь была склонна опять искать взаимопонимание с Москвой на базе нейтрализации соответствующих регионов мира. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности Дэвидсона, Богатурова, Аверкова и других, в начале 1970-х годов СССР и Китай фактически скрыто конкурировали между собой за право помочь Соединенным Штатам Америки прийти к компромиссу с Вьетнамом. Но поскольку недоверие руководства Демократической Республики Вьетнам к Пекину было выше, чем к Москве, то Ханой был более отзывчив к рекомендациям именно советского политического руководства. А советско-американское взаимодействие по вьетнамскому вопросу, естественно, было более успешным, чем американо-китайское. Между тем, тот же Советский Союз оказывал довольно успешное давление на руководство Демократической Республики Вьетнам с целью умерить его требования и ускорить разрешение военного конфликта на условиях, которые, с одной стороны, гарантировали победу Вьетнама в этой войне, а с другой позволили бы США выйти достойным образом из этой войны и сохранить свое лицо. Значит, главным препятствием для прекращения кровопролитной вьетнамской войны был вопрос о выживаемости южно-вьетнамского политического режима, который, как известно, держался исключительно благодаря военной поддержке Вашингтона и был совершенно не способен обрести такую поддержку внутри самого юго-вьетнамского общества. Значит, к январю 1973 года американской стороне удалось достигнуть взаимопонимания как официального с Демократической Республикой Вьетнам и Фронтом национального освобождения, так и полуофициального с Советским Союзом и Китайской Народной Республикой относительно условий возможного компромисса. Значит, в частности, США согласились начать вывод своих войск с территории Вьетнама и завершить его в кратчайшие сроки. Демократическая Республика Вьетнам обязалась воздержаться от вооруженного вмешательства в южно-вьетнамские дела, а Китайская Народная Республика и Советский Союз обещали сократить помощь Демократической Республике Вьетнам, чтобы таким образом ограничить ее возможности силой влиять на ситуацию у южного соседа. С большим трудом американской администрации удалось убедить правительство Сайгона, которое чувствовало себя брошенным, по сути дела, на произвол судьбы, принять именно такую схему, фактически не получив взамен гарантии от Демократической Республики Вьетнам и южно-вьетнамских партизан. Значит, в конце января 1973 года в Париже представители Соединенных Штатов Америки, двух Вьетнамов, то есть Северного и Южного, а также южно-вьетнамских коммунистов, подписали четырехстороннее соглашение о прекращении войны. К марту 1973 года американские войска покинули вьетнамскую территорию, но уже в конце того же года в Южном Вьетнаме после безуспешных переговоров об урегулировании конфликта возобновились боевые действия между сайгонским правительством и отрядами коммунистической оппозиции. Хотя перевес в военной технике и вооружениях был на стороне Сайгона, проамериканский режим Гуан Ван Тхео терял опору в южно-вьетнамском обществе, и его шансы сохранить собственный режим таяли буквально на глазах. Весной 1975 года в ходе широкомасштабного наступления северо-вьетнамской армии, общее руководство которое осуществлял начальник генерального штаба войск Северного Вьетнама генерал Ван Тхин Цзунг, Сайгон был взят и южно-вьетнамский режим был ликвидирован. А в конце июля 1976 года было объявлено о создании Единой Социалистической Республики Вьетнам, первым президентом которой стал Тон Дин Тханг. Да, ну и последнее, о чем я хотел бы поговорить в этой лекции, о советско-китайском вооруженном конфликте, который возник во второй половине 1960-х годов. Но надо сказать, что между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой существовало несколько крупных групп противоречий, связанных прежде всего с нежеланием китайского политического руководства играть роль младшего партнера внутри социалистического лагеря и на международной арене. Особенно эти претензии выросли после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина и раскола мирового коммунистического и рабочего движения, который, как известно, возник вскоре после окончания 20-го съезда КПСС, решения которого были расценены в Пекине как победа ревизионистских сил в советском политическом руководстве. Кроме того, китайское политическое руководство убедилось в невозможности сотрудничества с СССР и в деле создания единого антиимпериалистического фронта, поскольку именно тогда началась нормализация отношений СССР с ведущими западными странами. Значит, последняя попытка ЦК КПК вернуться к сотрудничеству с СССР на антиамериканской почве была предпринята во время визита в Москву премьера Госсовета КНР Чжо Энляя в октябре 1964 года, сразу после отставки Никиты Хрущева. Однако, поскольку новое советское руководство после Карибского кризиса намеревалось продолжить курс на избежание возможной ядерной войны с США, китайский зондаж закончился, естественно, провалом. Убедившись в невозможности привлечь на сторону китайской революции, как тогда говорилось, новых советских вождей, лидеры Китайской Народной Республики встали на путь одновременного противостояния с Москвой и Вашингтоном, а выдвинутая Мао Цзэдуном теория трех миров давала программное обоснование новой доктрине и, естественно, политике Пекина. Значит, в 1966 году в Китае началась печально знаменитая культурная пролетарская революция, период которой напряженность в отношениях с СССР достигла наивысшей точки. Опасность ситуации была настолько очевидна, что трезвомыслящая часть китайского политического руководства, прежде всего премьер Чжо Энляй, попытались привлечь внимание Мао Цзэдуна к необходимости пересмотреть свой прежний курс на одновременное противостояние и с Москвой, и с Вашингтоном. При этом сам Чжо Энляй склонялся к примирению с Америкой, хотя ряд высших руководителей страны, в частности, очень влиятельный министр обороны КНР и единственный заместитель председателя КПК маршал Лин Бяо, напротив, выступал категорически против каких-либо контактов с американской стороной. При этом надо заметить, что сторонники сближения с США взяли на вооружение вполне банальный тезис о существовании советской военной угрозы и стали всячески манипулировать им. Фактически все отношения между КПСС и КПК были окончательно разорваны в марте 1966 года, когда Мао Цзэдун нагло проигнорировал приглашение советской стороны для участия в работе очередного 23-го съезда КПСС. При этом довольно грубая идеологическая полемика между двумя коммунистическими партиями сочеталась и с резким ухудшением отношений на межгосударственном уровне. В частности, китайская партийная печать и руководство КНР продолжало всячески оспаривать законность знаменитых русско-китайских пограничных договоров 1858 и 1860 годов, открыто требуя передачи Китаю части территории СССР. Более того, в январе 1967 года китайские власти организовали так называемую круговую осаду советского посольства в Пекине отрядами китайской революционной молодежи, дзафанями, которая продолжалась более двух недель. Тогда же начались и первые инциденты на границах двух стран. Пытаясь как-то воздействовать на китайское руководство, советская страна провела на территории Дальневосточного военного округа крупномасштабные военные учения, которые возглавил командующий этим округом генерал-полковник Иван Григорьевич Павловский. Но эти учения не произвели должного эффекта на китайскую сторону. Значит, тем временем особую остроту в противоборстве двух держав приобрел вопрос о границах по рекам Амур и Уссури, которые имели статус пограничных артерий, поскольку они разделяли на довольно протяженном участке территории двух соседних государств. В соответствии с русско-китайскими договорами, заключенными, как известно, еще при Александре II, граница была проведена не посередине главного фарватера, как было, в общем-то, принято в международной практике, а по той стороне, которая всегда признавалась китайской границей. Естественно, Пекин открыто потребовал изменения линии границы по пограничным рекам и приведения ее в соответствие с мировыми стандартами. А при такой постановке вопроса спорными становилась около 600 речных островов. Значит, в середине 1967 года советские пограничники стали патрулировать не только речные острова, но также китайские берега рек Амур и Уссури на том основании, что линия границы юридически проходила не по рекам, а по их берегам на китайской стороне. Естественно, это вызвало резкий протест китайской стороны, и вскоре китайские вооруженные силы стали регулярно нарушать пограничный режим на разных участках советско-китайской государственной границы. Значит, в частности, в марте 1969 года эти провокации вылились в открытый военный конфликт советских пограничников и китайских армейских частей, который произошел на острове Даманский на реке Уссури. Ситуация на этом острове приняла настолько опасный характер, что новый командующий Дальневосточным военным округом генерал-полковник Олег Александрович Лосик, по сути дела, нарушив прямое указание Политбюро ЦК КПСС не вовлекать в пограничный конфликт советские вооруженные силы, отдал приказ открыть огонь по китайским позициям из тогда секретных установок реактивного залпового огня «Град». Этот мощный удар произвел такое ошеломляющее впечатление на противника, что все его провокации на советско-германской границе были тут же прекращены. При этом надо сказать, что по информации ряда современных историков, в частности Мусалова, Бубенина, Лавринова, Попова и других, в августе 1969 года западные спецслужбы обратили внимание на то, что стали поступать различного рода сигналы, указывающие на готовность советской стороны нанести упреждающий удар по ядерным объектам КНР. В частности, из американских разведывательных данных стало известно, что на территории Дальневосточного военного округа были срочно переброшены значительные силы советских ВВС, и советская военная авиация активно отрабатывает нанесение мощных бомбовых ударов по наземным объектам предполагаемого противника. Одновременно было зафиксировано, что ряд советских дипломатов в неофициальном порядке стали зондировать вопрос о возможной реакции США в случае советской превентивной акции против ядерных объектов КНР, так называемой ядерной кастрации. В этой связи директор ЦРУ Роберт Хелмс устроил брифинг, на котором сообщил об имеющихся разведданных, а затем аналогичную пресс-конференцию провел и заместитель госсекретаря США Эдвард Ричардсон, который заявил, что его страна глубоко озабочена тем, что эскалация советско-китайской ссоры наносит массированный ущерб международному миру и безопасности. Реакция США в целом, по сути дела, отрезвляющая, подействовала на обе стороны этого военного конфликта, и первый шаг к ослаблению напряженности сделал именно Советский Союз. В начале сентября 1969 года на обратном пути из Ханоя, где тогда состоялись похороны первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина, советская партийно-государственная делегация приземлилась в пекинском аэропорту, где состоялась многочасовая встреча главы советской делегации, председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина с премьером Госсовета КНР Джо Энляем. В ходе состоявшейся беседы была достигнута важная договоренность о возобновлении советско-китайских переговоров по пограничным вопросам, которые, как я уже говорил, были прерваны в 1964 году. И хотя советско-китайские отношения по-прежнему оставались достаточно враждебными, кульминация противостояния двух стран была, к счастью, пройдена. Между тем, в июле 1971 года советник по национальной безопасности президента США Генри Киссинджер совершил тайный рабочий визит в Пекин, в ходе которого согласовал с китайским руководством основные условия предстоящей нормализации американо-китайских отношений. А уже в феврале 1972 года Пекин с официальным визитом посетил президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон, который провел очень плодотворные переговоры с высшим китайским руководством включая и престарелого Мао Цзэдуна. Значит, основные условия американо-китайской нормализации были закреплены в знаменитом шанхайском коммюнике, в котором обе стороны отказались от попыток установить свою гегемонию в Восточной Азии и договорились выступать единым фронтом против попыток любой другой страны установить такую же гегемонию в этом регионе. Иными словами, Вашингтон подтвердил намерение поддержать Китайскую Народную Республику в случае нарастания противоречий с Советским Союзом, а Пекин, в свою очередь, обещал продолжить свою стратегическую линию на дальнейший отход от Москвы. Таким образом, речь шла об отказе Соединенных Штатов Америки от своей же прежней доктрины двойного сдерживания СССР и КНР в пользу сдерживания только Советского Союза, в том числе путем параллельных политических акций с коммунистическим Китаем. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.